Глава 29. Покоя нет нигде. Некоторое время мы молчали. Я пыталась проанализировать все то, что успела узнать про Дэна, и не верила, что он поступил бы так. Может, Алина просто ляпнула, не подумав, как в больнице, когда говорила с Марком. Мне показалось, Дэн был настроен на серьезные отношения, осторожно возразила я. Он-то само собой. Беспечно махнула рукой Алина. «Оборотни все такие, говорю ж. Ой, ты б знала, какую дичь я творила. Ну, правда, у Марка было миллион поводов откусить мне голову. Но терпит. Я иногда даже специально провоцировала». Она подрезала белую иномарку, за что получила возмущенные сигналы сразу от трех автомобилистов. «Отвалите, understand? Короче, тут тебя никто не станет заставлять». Но и ты понимать должна, что без тебя он, скорее всего, загнется. У отца его та же история, что и с моим свекром. Влюбился не в ту дамочку, а та хвостом повертела и сбежала. Мать Марка вообще змея. Прикинь, напоила меня каким-то зельем, пока я в себя приходила после заварушки. Я просыпаюсь и вижу вместо нее Марка. Он мне гадостей наговорил и послал. Уф, я разозлилась тогда, мы чуть не разошлись. «И такие зелья бывают?» – удивилась я. «Ага, Марк потом выгнал ее из Муниса и появляться запретил. Отец его совсем расклеился, хотя сам по себе мировой мужик. Сейчас полностью от дел отошел и где-то отдыхает с этой стервой. Хотя Марку помощь бы не помешала. В Мунисе вечно что-нибудь случается». «Я попытаюсь, но я же простая официантка. Ничего такого не умею». «Так и я не готовилась». Алина пожала плечом. «Знаешь, как мы познакомились? Он должен был участвовать в отборе за титул князя с моей подругой. А та не хотела и подослала меня. Но оказалось, что я его истинная. И все случилось именно так, как предрешено. А до Муниса малину выращивала. Ого, похоже, зря я себя накручиваю. Проблемы есть у всех. И раз Алина справилась, может, и у меня получится». Пугающая поездка подошла к концу. Княгиня влетела на территорию жилого комплекса, в котором Дэн снял для меня квартиру. Очень удачно, что у нее оказался ключ. Ведь все мои вещи, мало того, что остались в салатике, так еще и сгорели почти наверняка. Эх, жаль его, конечно. Мне как-то страшно вливаться в автомобильный бизнес Дэна. А сидеть без дела не хочу. Впрочем, рановато я задумалась о работе. Мы поднялись в квартиру. К счастью, тут никого не оказалось. Я прошлась по комнатам, полила мяту в горшочке и перенесла его в коридор. Надо с собой забрать. Во-первых, о салатике напоминает, а во-вторых, ее Дэн подарил. Прошла мимо дивана, на котором мы смотрели фильм, и невольно покраснела. Боже мой! Нет, Дэн точно настроен серьезно. Когда мы лежали здесь, он мог сделать со мной что угодно. Я и пискнуть не смогла бы. Более того, как бы стыдно ни было признать, но я хотела этого. В животе потянуло, и я покраснела еще сильнее. Я сжала кулон с мятой и зажмурилась. Вспомнились его руки, мерцающие, как угольки, глаза, бархатистый голос и вкусные поцелуи, от которых из головы вышибает здравомыслие. «Пора назад, да?» – неожиданно произнесла Алина, и я подпрыгнула, залившись краской до кончиков волос. Княгиня нашла в холодильнике коробку вегетарианской пиццы и сидела за столом с удовольствием, растягивая сыр. «Да расслабься ты! Я же сама такая же! Ничего в этом нет!» Денчик вымахал в потрясного мужика. Мы познакомились, когда ему 17 не было, и уже тогда он был красавчиком. «Какой бы сильной и смелой ты себя ни считала, рядом с таким мужиком все равно будешь маленькой девочкой». «Но...» – смутилась я. «Мы же вроде как...» «Что, едва знакомы?» «Лер, он не человек. У них это как вспышка, помешательство. Магия Муниса, если хочешь. А ты пытаешься ей сопротивляться». «Сопротивляться?» Мне в голову ударила мысль, которую нужно срочно обсудить. Не только потому, что было очень неловко от этого разговора. «Амир сказал, у меня высокая сопротивляемость. Не знаешь, что это значит?» Алина стащила еще кусок и кивнула. «Догадываюсь. Хотя особо как-то прокомментировать я это не могу. Понимаешь, это как интуиция. У меня во всяком случае. К примеру, с теми коктейлями, что я сделала ребятам, и изменила смерть на шанс жить. Я начала варить зелье по книге, а потом мне подумалось, а почему бы не добавить имбирь и еловые иглы? Их не было в рецепте, но я откуда-то знала, что поможет. И вот, лучше, чем ничего». «И ты думаешь, что я каким-то образом сопротивляюсь внушению?» «Может быть». Я вернулась к сборам, пока Алина уничтожала оставшуюся еду. Аппетит у волчицы оказался отменным, будто не в себя ест. Вещей немного, к тому же я еще не успела как следует их разложить. Так что, вернув все обратно в сумки, я потащила все к выходу через гардеробную, отмечая полезность и удобство дополнительного пути, когда услышала крик Алины. «Ты какого хрена тут забыл, урод? Мало досталось в прошлый раз. Сейчас я тебе...» Следом звон посуды. Я уронила сумку и замерла, не зная, что делать. «Господи, кто там? Опять Амир? Или кто похуже? И как назло, с нами нет ни одного оборотня». Не придумав ничего умнее, я вытащила из кармана телефон и набрала номер Дэна. «Лучше пусть считает меня истеричкой и перестраховщицей, чем мы вляпаемся в очередную передрягу».